Глава вторая. По телу расползалась мелкая дрожь, и я никак не могла ее унять. На него старалась не смотреть, просто потому, что боялась этого мужчину. Не могла находиться с ним рядом. Ума не приложу, как выходить за него замуж. Я ведь совершенно его не знала. И если уж быть честной, не хотела узнавать. «Ты меня боишься?» Его горячая рука накрыла мою, легко сжала. «Да». Ответила прямо, попыталась убрать руку, но он не отпустил. «Не бойся, Настенька». Поднес мою ладонь к своим губам, коснулся ими мягко, даже нежно. А я задрожала еще сильнее. От волнения и мысли об искусственных ногтях, есть у меня такая дурацкая привычка, запылали щеки. «Придет время, и ты будешь счастлива со мной. А сейчас нам нужно поближе узнать друг друга. Согласна?» Я часто закивала, поджав губы до боли. А какой у меня выбор? Кричать и биться головой об стекло? Выпрыгивать из машины на ходу? Все давно решено. Без меня. Сделка состоялась, и теперь пришло время платить по счетам. Вот и хорошо. Он сжал мою руку крепче, кивнул водителю, и тот надавил на газ. Обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на дом, в котором выросла, и сердце тревожно замерло. Что теперь со мной будет? Слеза скатилась по щеке и капнула на проклятое платье. Он заметил. Взяв меня за подбородок, повернул к себе. «Перестань плакать. Твой отец — вот тот, кого следовало бы опасаться. Человек, который способен продать свою дочь, не заслуживает того, чтобы по нему скучали. И дом этот забудь. У тебя теперь будет свой дворец». Мягко улыбнулся и как бы невзначай провел большим пальцем по моим губам. Да, в чем-то он действительно прав. Отец — гадкий человек. Об этом я знала еще с раннего детства, и Самир не открыл мне этим Америку. Но мой дом, родной, любимый дом, где я выросла, где остались дорогие моему сердцу вещи, все это не заменить никакими дворцами и брендовыми шмотками, не купить и не забыть то, к чему лежит душа. Я бы не променяла подушку, вышитую мамиными руками, на дорогую шелковую постель. Так кто ж теперь меня спросит? Ты красивая. Какая же ты красивая, Настенька. Утонув в своих горьких сожалениях, я не заметила, как он уставился на мои губы. Жадно, с похотью. Надавливал пальцем на нижнюю и сминал ее. Не грубо, нет. Но и ласки там не было. Лишь вожделение, странное, почти одержимое. Я никогда не встречалась с мальчиками, никогда не целовалась и даже не дружила ни с одним представителем противоположного пола. Это было категорически запрещено. Отец пристально следил за тем, чтобы требования Самира были исполнены точно и неукоснительно. Но я не раз замечала на себе взгляды парней. Вот такие же. Почти. Только парни бросали их украдкой, как бы мимоходом. А вот Самир не скрывал своей похоти. Еще год назад я увидела это в его темно-карих глазах. Желание обладать. Вот на что оно похоже. «Спасибо», — проговорила тихо, пытаясь отвлечь его от своих губ, и мне это удалось. Он поднял взгляд на мои глаза, усмехнулся. «И очень воспитанная. Это хорошо. Замечательная жена». От его слов во рту появилась какая-то горечь, но я быстро ее сглотнула и робко улыбнулась. Не стоит злить его. Пусть остается таким же добрым. Отец рассказывал, каким может быть Самир Сабуров в гневе. Он опаснее ядовитой змеи. Моя же судьба предрешена. Нет смысла барахтаться в зыбучих песках. Так только быстрее погибнешь. Машина плавно остановилась, открылась дверь. Самир вышел первым, а потом повернулся, подал мне руку. «Добро пожаловать домой, Анастасия». И, не глядя на меня, повел к огромному особняку. Красиво. Даже очень. Как в кино. Мне никогда ранее не приходилось видеть такие дома вживую. Настоящий дворец. Покорно шагая за ним с открытым ртом, разглядывала красивые клумбы с диковинными экзотическими цветами и античные статуи. Любит он, оказывается, красоту. Правда, пока не ясно было, хорошо ли это или же плохо. Эти цветы не живут в нашем климате больше 2 месяцев. Их посадили специально к твоему приезду. Надеюсь, нравится?» Он остановился, приобнял меня за талию. «Для меня? Серьезно?» Даже растерялась немного. «Да, красивые. Но что будет через 2 месяца? Они завянут?» «Увы!» Беззаботно пожал плечами и, наконец, отпустив меня, сунул руки в карманы своих светлых брюк. В сочетании с его смуглой кожей белая одежда контрастировала как-то по-особенному. «Но если ты захочешь, их посадят снова». Вздохнула и промолчала, не находя ответа. «Цветы, конечно, волшебные, и я бы обязательно позаботилась об их судьбе в другое время. Сейчас же мне было совсем не до этого. Я вот-вот готовилась переступить порог его дома. Об этом стоило беспокоиться». «Ну хорошо, пойдем». Продолжил идти, увлекая меня за собой, а я оглянулась на бесшумно шагающих за нами телохранителей. Все как один, огромные, страшные. Впрочем, их предводитель ни в чем им не уступал. Разве что лицо поприятней. Да, определенно, Самир — красивый мужчина. Но на этом его привлекательность для меня заканчивалась. Почему-то я ждала подвоха. Кожей чувствовала. До мурашек и спазмов в животе. Мне казалось, что как только я войду в дом, Самир превратится в страшное чудище и сожрет меня. Не буквально, конечно, но смысл приблизительно тот же. И вот передо мной открывается дверь, и я испуганно вскрикиваю, когда он подхватывает меня на руки и заносит внутрь.